Едва заметив выражение лица мамы, довольна она тем, что он сходил на горшок, или расстроена из-за испачканных пеленок, ребенок начинает понимать, хорошее — это нравится маме, а плохое — это ее огорчает. Начинается зарождение моральных устоев. Конец 195 страницы. Маленький человек страдает при виде маминой грусти. К тому же он боится потерять ее любовь. Некоторые матери злоупотребляют этим детским чувством и воспитывают малышей с помощью слов. «Мама плачет из-за тебя», «Мама больше тебя не любит» и так далее. Только при правильных действиях мамы малыш будет прилагать больше усилий, чтобы доставить ей удовольствие. Постепенно ребенок учится владеть собой. Когда ребенок учится ходить, он узнает о том, что существуют запреты. Отныне чаще всего он слышит от мамы слово «нет» или «нет, не ходи сюда», «нет, не делай этого», «нет, не трогай это». Таким образом, едва став независимым, малыш узнает о том, что его свобода ограничена. Умение заставить себя понравиться маме, сдержать какой-либо жест или движение — обогащает ребенка необходимым опытом. Так постепенно он учится послушанию. Все взаимосвязано. Мама открывается с неизвестной ему стороны. До сих пор она почти все позволяла малышу, а теперь начинает требовать и даже запрещать. В это же время малыш открывает для себя новое действующее лицо, которое будет занимать в его жизни все больше и больше места — своего отца. Из этого не следует, что до сих пор ребенок не знал отца, просто у него не было возможности видеть его. В течение первого года жизни малыша они работали в разные смены. Папа приходит, малыш спит. Малыш проснулся, папа на работе. Речь идет не о ребенке, который по ночам будет отца плачем. Эти встречи не благоприятствуют их диалогу. Таким образом, в течение первого года отец видит своего ребенка в основном по выходным дням. Когда наступает второй год, то свидания с отцом становятся каждодневными. Отец вечером возвращается с работы, а его встречает улыбающийся малыш. Сближение отца с ребенком помогают и другие обстоятельства. Вечером мама очень занята домашними делами. Она помогает старшим детям делать уроки, кормит их ужином. У нее совсем нет времени для малыша, у которого это самое подходящее время для общения, когда он особенно нуждается в компании. Кроме того, малыш одаривает своим расположением человека, который может поговорить с ним и поиграть. К тому же у отца есть одна привлекательная черта. Он приходит домой неосведомленный, так как не знает, что малыш запачкал штанишки, плохо ел суп или разбил красивую вазу. Поэтому ребенок чувствует себя с ним прекрасно. И даже с удивлением замечает, что существуют взрослые, которые не всегда все запрещают. Постепенно отец становится для малыша необходимым. Конец 196 страницы. Он приветствует его и встречает шумной радостью. Отец становится его напарником в различных развлечениях, в играх перед сном. Папа постепенно занимает свое место рядом с мамой. С этого времени слово «семья» принимает свой настоящий смысл. Теперь обязанности разделятся между матерью и отцом. Постепенно распределятся их роли. Понемногу вся власть, ранее принадлежавшая матери, перейдет к отцу. И однажды, к трехлетнему возрасту малыша, каждый из родителей обретет свое классическое лицо. Отец — власть. Мать — нежность. Но это не означает, что у матери не должно быть власти, у отца — нежности. И то, и другое у обоих должно быть одинаковым. И тем не менее в глазах ребенка папа олицетворяет власть, а мама — нежность. Иногда случается наоборот, но это нежелательно. Таким образом, каждый из родителей берет на себя отведенную ему роль и вживается в образ. Непроизвольно. Без законов и декретов. в то время как мать остается для малыша убежищем.